самой излюбленной ее собеседницей была тогда старшая дочь Ариадна. Эта шестилетняя девчушка обладала такой исключительной рассудительностью, что Марина без всяких сомнений брала ее с собой на литературные вечера, где поэты читали свои стихи. Очарованная личностью матери, Аля, несмотря на то, что по возрасту ей понимать такое было еще явно рановато, вела удивительный дневник, лишний раз доказывающий преждевременную зрелость этого ребенка. В декабре 1918 года она, например, сделала такую запись. Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит. У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются, у нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся. Ее любимый день — Благовещение. Она грустна, быстра, любит стихи и музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа, нежный голос, быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами. Она тогда очень сердится. Иногда она ходит как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит. «Ариадна и Фронт. Страница воспоминаний». Цитируется по книге Марины Цветаева «В воспоминаниях современников. Рождение поэта». Москва, Аграф, 2002, страница 207. Поеживаясь под тяжестью этого наивного и одновременно более чем проницательного взгляда, Марина испытывала любовь, смешанную с опасением. Она смотрела в живое отражение самой себя, словно в зеркало, и говорила об этом в стихах, посвященных дочери. «Когда-нибудь, прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием. Там, в памяти твоей голубоокой, затерянном, так далеко-далеко. Забудешь ты мой профиль горбоносый, и лоб в апофеозе папиросы, и вечный смех мой, коим всех морочу, и сотню на руке моей рабочей серебряных перстней, чердак каюту, моих бумаг божественную смуту, как в страшный год, возвышенный бедою, ты маленькой была, я молодою». Ноябрь 1919 года. Думая о дочери, Марина возвращалась в памяти к собственной матери, которая заливала ее в детстве требовательным восхищением и более всего на свете желала, чтобы девочка стала музыканшей, пианисткой-виртуозом. Ей казалось, что вот такое вот стремление к совершенству создания, которое ты произвела на свет, неумолимо переходит в семье от одного поколения к другому. От Марии Мейн к Марине Цветаевой. Так, словно это одна и та же женщина, которая вбила себе в голову, что ее дитя, ее наследница, должна посвятить себя искусству и выйти там в первые ряды. Может быть, Ариадна, которая явно имеет склонность к поэтическому творчеству, она уже знает наизусть стихи собственной матери, Блока, Эренбурга, станет когда-нибудь знаменитой. Марина надеялась на это, но от такой перспективы семейного соперничества мороз продирал по коже. Цветаева номер два? Нет, это невозможно. И тем не менее она не уверена, что стала бы протестовать. Отодвигая на время решение этой дилеммы, она хотела пока лишь наслаждаться избранничеством своей дочери, не думая о том, что когда-нибудь ее собственное самолюбие будет ранено, если вдруг Ариадна явится вытеснить ее со сцены. А Илья Эренбург так описывает свой первый визит в Борисоглебский переулок. «Войдя в небольшую квартиру, я растерялся. Трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся. А Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала: «Какие бледные платья, какая странная тишь, и лилии полны объятия, и ты без мысли глядишь». Я похолодела от ужаса. Дочке Цветаевой Али было тогда лет 5, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным, и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины. Она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.